одна половинка листа осталась чистой. Можно я возьму эту бумагу? Здесь ничего не написано. Возьмите, конечно. А зачем? Да так, пригодится. В морской бой можно поиграть, тут клетки подходящие. До поезда все равно еще много времени. Ты умеешь играть в морской бой? Ну, конечно. Ну, отлично. А вы ведь сейчас прочитали. А как вы думаете, что в нем такого? Такого? Ничего. Сережа сунул письмо в конверт, а конверт в карман своих просторных брюк. Алексей Борисович глянул мельком на него. Не успел поменять штаны на фонарик? Не успел. Да тетя Галя, наверное, и не разрешила бы. А тетя Галя, она кто? Твоя тетя? Она папина жена. Мама у меня умерла. Извини, брат. Перестарался я со своим любопытством. Ну, а что ж такого? Ну, конечно, непонятно. Папа и тетя Галя. А вы были в Сибири? Был. Мама в Сибири умерла. Она поехала в командировку к геологам и простудилась. Быстрая какая-то простуда. Врач на вертолете прилетел. Да уж поздно, Алексей Борисович. Это 6 лет назад было. Может, вы встречали маму? Нет, малыш, не хочу я тебя обманывать. Не встречал. Я бы запомнил такую фамилию. А у мамы другая фамилия была. Ласкина. Нет, Сережа, не знаю. Сибирь громадная. Где это было? Где нефть? Ну, под Сургутом. В тех краях я был. Да разве всех запомнишь? Может быть, и встречались когда-нибудь. А у меня карточка есть. Хотите, покажу? Покажи, конечно. Из нагрудного кармана курточки Сережа достал блокнотик и вынул из него фотографию. Она была размером с карманное зеркальце. Алексей Борисович положил снимок на ладонь, посмотрел полминуты и покачал головой. Нет, Сережа, я запомнил бы. Красивая у тебя мама и молодая совсем. 24 года. Я ее хорошо помню, хотя мне всего 5 лет было. И карточка всегда с тобой? Всегда. Он вложил снимок между страничками и спрятал блокнот в карман. Морской бой – игра нехитрая, но тоже требует умения. Алексей Борисович один раз уже потерпел полный разгром и теперь слегка нервничал. Не понимаю, как ты ухитряешься? По теории вероятности шансы у нас должны быть примерно равные. Слушай, а ты не посмотрел? Да честная пионерская. Да просто у меня особый способ. D1. А, вот тебе и способ. Промазал. G7. Мимо. E3. Ты черт, угробил канонерку. Бей еще. Ты что, Сережа? А Сереже сразу стало не до канонерок. Он увидел, как на дороге затормозил лагерный газик. И от машины к станции шагал по заросшей тропинке сам Тихон Михайлович Совков. Ну вот, директор приехал. Ишь ты. Начнется теперь все снова. Да. В лагерь я все равно не поеду. Смотри, это в конце концов твое дело. Не поеду я. Ну, а если не поедешь, тогда зачем нервничать? Давай играть дальше. Посмотрим, что будет. И было вот что. Вы один. Может быть, Каховский, ты обратишь на меня внимание? Я обратил. В4, Алексей Борисович. Может быть, ты хотя бы поздороваешься? Здравствуйте. Мимо, Алексей Борисович. В6. Вляпал. Подводную лодку. Ловко у тебя получается. У меня способ нащупывания огнем. Гражданин, мне кажется, разговариваю с мальчиком. Я просил бы не мешать. Разве я мешаю? Бог с вами. Мне показалось, что мальчик сам не очень охотно общается с вами. Этот мальчик сбежал из лагеря. Вам это известно? Мне Сережа изложил, так сказать, ситуацию в общих чертах. Правда, не совсем так, как вы. Он сказал, что не сбежал, а ушел из лагеря в соответствии с вашим распоряжением. Кажется, вы не сошлись во взглядах на тайну переписки. Кстати, охраняемую законом. При чем здесь закон? Вы что, угрожаете мне? Ну что вы, товарищ начальник лагеря? Ну чем я вам угрожаю? Посудите сами. Разве я похож на человека, который может угрожать? Тогда почему вы вмешиваетесь? Собственно, кто вы такой? Да я и не вмешиваюсь. Я, простите, отвечаю на ваши вопросы. Кто я такой? Сережин попутчик. Вместе ждем, когда поезд придет. А вообще-то, Тихон Михайлович, я думал, что вы меня не забыли еще. Мы с вами как-то разбирали один сложный вопрос с выгрузкой овощей из вагонов. Помните? По правде говоря, я не думал, что после этой истории вы займете пост начальника пионерского лагеря. Тем более, что дети чем-то отличаются от овощей. Сережа заметил краем глаза, что во время этой речи Тихон Михайлович начал часто мигать, и лицо у него порозовело. Это вы, товарищ корреспондент. Я должен был догадаться. У вас удивительная способность возникать где не надо. Ну, видите ли, тут у нас точки зрения очень разные. Когда вы считаете, что не надо, я как раз думаю, что надо. Тихон Михайлович тяжело задышал и стал ощупывать карманы, словно искал сигареты. А ведь он чего-то боится. Да вы не волнуйтесь, товарищ Совков. Сережа-то я случайно познакомился. Я в этих краях по другому письму. Понимаете, какой-то гражданин, не то Сапогов, не то Сачков, написал про председателя здешнего колхоза, будто председатель этот сущий жулик. Не длинное письмо, но выразительное. Кстати, написано на такой же бумаге, как Сережина. Хорошая бумага. Где вы ее для лагеря раздобыли, Тихон Михайлович? Я вас попросил бы, кто вам дал право делать намеки и клеить на меня ярлыки? Я не писал никаких писем. У меня с председателем отличные отношения. Да, ну и прекрасно, тем более, что не подтвердилось письмецо-то. Я не понимаю, зачем вы мне про все это рассказываете? Да просто так, делюсь своими заботами. Думал, вам интересно, учитывая вашу любовь к чужим письмам. Я просил бы не вести таких разговоров при детях. Прошу прощения, но ведь дети про это все равно знают. Давайте закончим разговор. Я выполняю свои обязанности. Ребенок самовольно покинул лагерь, и я должен увезти его назад. Почему вы мне препятствуете? Я препятствую? Помилуйте, каким образом я препятствую? Ну, увозите, пожалуйста. Только, Тихон Михайлович, я не понимаю, как вы это сделаете? Уговоры, мне кажется, не помогут, а применять более решительные способы вы, наверное, не станете. Тем более, что человек не теленок. На веревке не утащишь. Я не собираюсь применять никаких способов. Я просто приглашу на помощь милиционера. Ну, Тихон Михайлович, вы путаете. Это не тот лагерь, куда приводят с милицией. Кроме того, я точно знаю, что в радиусе 6 километров нет ни одного милиционера, ибо участковый товарищ Павлов находится сейчас в Дмитровке. Ну, вот что, Каховский, надо заканчивать эту историю, ты сам понимаешь. Давай, дорогой товарищ, забудем все эти грустные события, сядем в машину и в лагерь. Нас дела ждут. Извините, Тихон Михайлович, я не поеду. Я же сказал. Видали его? Он сказал, фигура. Ты думаешь, ты лучше всех? За что ты всех нас возненавидел? Кого? Весь лагерь. Я никого не возненавидел. Ну, просто мне в лагере не нравится. Не нравится сейчас, потом понравится. Нет, все равно хорошо уже не будет. Да еще собака. Где она там будет жить? При чем тут собака? Я приехал не за собакой, а за тобой. Я не могу забирать в лагерь всех бродячих псов. Он не бродячий, а мой. Я его бросить все равно не смог бы. Раз он мой, я за него отвечаю. А я отвечаю за тебя, понимаешь? За тебя. И я не имею права отпустить тебя из лагеря. Вы меня не отпускаете. Я сам уезжаю. Вот именно, сам, самовольно. Ты что, думаешь, от тебя так сойдет? Не думай, голубчик. Мы и родителям сообщим, и в школу про все твои фокусы. Как собаку натравливал на Станислава Андреевича. За такие дела знаешь что? В колонию. Я не натравливал. Он меня схватил, а ног зарычал. Эти сказки ты потом будешь рассказывать ни здесь и ни мне. Станислав Андреевич врать не будет. Собака бросилась за ним вслед. Прошу прощения, но ваш Станислав Андреевич несколько преувеличивает, так сказать. Я как раз подходил к станции и был свидетелем этой сцены. Собака вела себя вполне интеллигентно. В отличие от Станислава Андреевича. Я не понимаю, чего вы хотите? Чтобы я отпустил его одного домой? Интересно, что бы вы сделали на моем месте? На вашем месте я бы помнил, что никто не имеет права читать чужие письма. Помнил бы также, что у детей тоже есть чувство собственного достоинства, которое никому не позволено оскорблять, да еще публично. И что каждый человек имеет право порвать отношения с тем, кто его оскорбил. Возможно, это не следует говорить при детях, Возможно, это не педагогично. Прошу извинить, а посоветовать вам я мог бы вот что. Раз мальчик категорически отказался жить в лагере, надо назначить ему провожатого, пусть доставят его домой. Странно, что вам это не пришло в голову. Если каждый мальчик начнет бегать из лагеря, у меня людей для провожания не хватит. У меня вожатые, а не провожатые. Ну, если у вас начнут бегать все мальчишки, значит, в лагере что-то не так. А провожатым для Сережи не беспокойтесь. Я эту роль могу на себя взять, раз уж так получилось. Я не понимаю... Зачем вам нужно, в конце концов, чтобы он не возвращался в лагерь? Чего вы хотите? Да ничего я не хочу, просто думал вам услугу оказать, проводить мальчика. Да знаю, знаю я ваши услуги. Они, извините, медвежьи. Каховский, я в последний раз спрашиваю, ты поедешь в лагерь? Нет. Ну, прекрасно, так и запишем. А про вас, товарищ корреспондент, я напишу в редакцию о вашем поведении. Имейте это в виду. Буду иметь в виду, только... Подписывайтесь разборчиво. О, кажется, все. Будем надеяться. Хотя должен сказать, что Тихон Михайлович Совков человек упрямый. Вы его знаете, да? Встречались. Не всегда он был начальником лагеря. Вот вы сказали про овощи. Неужели он был жулик? Он овощи воровал, да? Да нет, Сережа, не придумывай. Ничего он не воровал, все это гораздо сложнее. Хитрил он, чтобы лишнюю премию получить, а из-за этого дело страдало. Вагоны простаивали, график срывался. Да ну его. Ну, ты что, приуныл, а? Я не приуныл, все в порядке. Тогда продолжим. Бой еще не закончен. Не закончен. Подошло, наконец, время поезда. На станции появились еще три пассажира. Старичок с белой бородой, румяная старушка с корзиной и девочка. Ну, как из сказки. Дед, бабка и внучка Маша. На крыльце показался старик дежурный в красной фуражке и со свернутыми флажками, красным и желтым. Дождались. Дед, бабка и внучка засеменили к ближнему вагону. А пойдемте в другой, а то они сейчас вход закупорят, и мы не успеем. Он подхватил чемоданчик, потянул за поводок Нока и в припрыжку двинулся вдоль вагонов. Алексей Борисович обогнал его и широко зашагал впереди. Он первый вскочил на подножку и крикнул. «Давай, Нока!» Протянул руку, чтобы ухватить ошейник. Позади возникла юная проводница с круглым неприступным лицом. «Гражданин, вы куда с собакой?» «Как куда? Вагон, разумеется». «Ой, вагон нельзя, вы что, маленький, правил не знаете?» «У нас билет есть». «Ай, билет тут ни при чем, намордника-то нету». Да, «Да что вы, девушка, ну зачем ему намордник? Это же совсем щенок». «А нас не касается, щенок или нет, намордники для всех обязательны. Гражданин, кому я сказала, не смейте втаскивать собаку, я не пущу». «Да что нам делать-то? Ну не бросать же пса, сердце-то у вас есть». «Сердце здесь тоже ни при чем. А если контролер по вагону пойдет, ему до моего сердца дела не будет. Я из-за вас премии лишусь». «Да пока контролер пойдет, мы какой-нибудь намордник сообразим». «А вот вы сначала сообразите, а потом и садитесь в поезд. Садитесь с подножки, гражданин. Слышите, отправление дали. Или оставьте собаку совсем». «Нет». Алексей Борисович чертыхнулся и спрыгнул на землю. Проводница старательно закрыла дверь. Фу ты, как глупо вышло, юная бюрократка. И не придерешься, ведь инструкцию соблюдает. Сереже было очень стыдно. Ну как он не сообразил, что нужен намордник? И Алексей Борисович из-за него остался. Вам надо было ехать. Я виноват, вот и сидел бы здесь. А теперь вы из-за меня застряли. Ну, брат, что за чепуху ты говоришь? А что теперь делать? Ну, что делать, что делать? Сначала намордник. Потом еще раз сыграем в морской бой. Через полтора часа, насколько я помню, должен еще поезд быть. Только вот есть хочется, а? Что за станция? Даже завалящий бутерброд купить негде. Прямо хоть ремень жевать начинай. У тебя кожаный? Кожаный. Только его жевать нельзя. Из чего тогда намордник делать? Слушай, а может быть от моего аппарата возьмем ремешок для намордника? У меня в портфеле фотоаппарат. Жалко, конечно, но... А то с тебя штаны ж свалятся, если ты ремень снимешь. Нет, что вы, не надо от аппарата. Да пусть они свалятся, у меня другие есть. А эти я под мышкой понесу, раз они в чемодан не влазят. Попробуем в мой портфель затолкать. Они вернулись к скамейке. Алексей Борисович забрал у Сережи ремень, моток проволоки и ножик. Он сказал, что никогда в жизни не делал намордников и хочет попробовать. Подозвал Нока и стал обмерять ему морду. Нок мотал головой и дергал ушами. Попробовал даже улизнуть, но Алексей Борисович ухватил его за шею. Да стой спокойно, ты беспризорник! Никакой культуры в тебе, никакого воспитания. Вот, нацепим намордник, сразу почувствуешь, что такое дисциплина. Сережа переоделся. Вместо брюк надел синие шорты от пионерской формы, а заодно сменил рубашку, которую помял и перемазал, когда возился с Ноком. В коротких штанах и белой футболке он сделался тоньше и словно повыше ростом. И стал похож немного на того мальчика с жеребенком. Особенно, когда подошел к Ноку и взял его за шею. Правда, Нок совсем не был похож на изящного жеребенка. Отпусти его, пусть бегает. Может быть, он себе что-нибудь съестное отыщет. Сережа отпустил. Нок отошел, но искать ничего не стал. А сел и сукоризный поглядел на Сережу. Эх ты, хозяин, взял, а не кормишь. Да. Что это вы, граждане пассажиры, не уехали? Понравилось, видать, у нас. Да вот так получилось. Из-за этого пассажира. Не пустили без намордника. Правило такое существует, да. А вообще-то, как повезет. На кого, значит, наткнешься. Когда пустят, а когда и нет. А сейчас, я думаю, для вас, граждане, и самый правильный выход – это шагать до тракта, доловить попутку до города. Если только вы, конечно, ночевать не расположены. Это почему же ночевать? А поезд? А какой же поезд, милый ты мой? Сегодня поездов в ту сторону больше не будет. Как же не будет? А в 16:29 я же на прошлой неделе ездил на нем. И вон ты про что? Ты это в субботу или воскресенье ездил? Это точно есть такой поезд по выходным дням. Дополнительный, значит, чтоб дачников возить. А сегодня нету. Ну, дела. Вот, брат, одно к одному. Все из-за меня. Нет, Сергей, ты эти речи брось. Что ты в самом деле сразу нос опускаешь? Давай думать. Значит так, на шоссе нам идти не стоит. Мало надежды. Грузовики нас не возьмут, их за это автоинспекция греет. А в легковую машину нас в такую компанию тоже никто не пустит. Может быть, пешком? 60-то верст. Да на голодное брюхо. Нет, брат, это не та романтика. Это верно. Пешком не тот фасон. Так что самое вам хорошее дело – сходить в поселок, в столовую, да остаться ночевать. Ежели негде, то я могу вас у себя устроить, раз уж так случилось. Глядите, в общем. Спасибо. Ночевать нам, Сергей, не годится. Мне вечером надо быть дома. Да и тебе не стоит зря болтаться здесь. Есть один способ. Хватай чемодан и пошли, только быстренько. Он затолкал в карман почти готовый намордник Нока, взял портфель и куртку и, не говоря больше ни слова, зашагал куда-то через кусты, через канаву, прямо в поле. Нок! За мной! Они шагали гуськом по тропинке, которая то и дело терялась в траве. Позади, рассеянно вертя головой, семенил Нок. Под носом у него пролетали желтые бабочки, и Нок щелкал пастью. Алексей Борисович шел впереди. На реке, километрах в полутора отсюда, стоит на приколе баржа. К ней иногда катера швартуются. Если какой-нибудь мимо пройдет, посигналим. Может, повезет нам. Катер, конечно, не экспресс, но в сумерках до города, возможно, доберемся. Ну, а если не повезет, что ж, будем считать, что у нас еще одно приключение. Слово – удивительная вещь. Если скажешь «неудача», кисло на душе делается. А если скажешь «приключение», то сразу веселее. Сережа догнал Алексея Борисовича и зашагал рядом. Не по тропинке, а прямо сквозь траву. Путешественники незаметно перевалили плоский пригорок, и когда Сережа оглянулся, то уже не увидел станции. Только башенка с петухом торчала среди травы. Иногда открывались лужайки с темно-красными головками клевера. Над клевером неподвижными мохнатыми шариками висели шмели. Неторопливо пролетела очень крупная коричневая бабочка павлиний глаз. Придем к реке, искупаться можно будет. Реку еще не было видно. Она лежала вровень с низкими берегами. Темные полоски прибрежных кустов и высокие травы закрывали воду. Но вот кусты приблизились, расступились. Сразу же распахнулась перед путешественниками голубая вода с отраженными облаками. Ног бросился к песчаной полоске, ступил в воду передними лапами и принялся лакать с таким усердием, что внутри у него забулькало. Алексей Борисович, я окунусь? Можно? Мы с Ноком. На минуту. Подожди-ка, дружище, постой-ка. Нам, кажется, повезло больше, чем я ожидал. Пошли, ты видишь? В сотне метров от них стояла наотмели баржа, а к ней приткнулся бортом крупный катер с белой рубкой и тонкой мачтой. Поднажмем? И они поднажали. Точно! Точно, азимут! Ну как здорово, честное слово! По тонкой сходне они поднялись на баржу. Здесь пахло отсыревшей деревянной обшивкой бортов, сухими досками палубы и дегтем. Ног медленно переступал и повизгивал. Нагретые доски обжигали лапы. Не ходи босиком! Ног обиделся и ушел в тень высокого кормового люка. Эй, на крейсере! Из рубки выбрался широколицый веснущатый парень и заулыбался. Володя, ну как я рад, здравствуй. Сережа, это капитан Володя. Он прошлой весной снял меня с необитаемого острова, на котором я оказался из-за происков местных браконьеров. Я там почти сутки добросовестно играл роль Робинзона. Да вы и сейчас, мне кажется, товарищ Иванов, вроде Робинзона. Хоть на что могу спорить, что до города транспорт ищете. Только не один вы сейчас Робинзон, а с пятницей, ага. Да, угадал. Насчет транспорта, а насчет пятницы это ты зря. Мы с Сергеем равноправные попутчики. Да я не к тому. Я про пятницу вспомнил, потому что сегодня день-то как раз пятница. Ну-ну, вы опять путаете, мой капитан. Сегодня четверг. Вот уж тут я, товарищ Иванов, не путаю. Я здесь стою, потому что пятница. Витька, это наш новый моторист, взял на пятницу билеты в цирк на 7 часов. А к 7 нам никак не успеть. Мы на базу в Решетниково запчасти отвозили, да там нас и проманежили. Вот он и побежал звонить в город девушке своей, чтобы не волновалась. Тут рядом водоразборная станция, а на ней телефон есть. Черт, как же это я... Неужели пятница? Сергей, что же ты молчал? Ну, Алексей Борисович, вы же не спрашивали, ну какой сегодня день? А разве обязательно надо, чтобы четверг? Да в том-то и дело. Я же в студенческом отряде корреспонденцию заказал, чтобы ребята написали про свою работу. Завтра они должны ее в редакцию привезти. Договорились, что обязательно завтра. Редакция в субботу не работает. Ах, братцы, старая перечница я стал. Склероз. Да что вы, товарищ Иванов, склероза у вас нет. Это у вас, извините уж, просто характер такой. Помните, когда я вас с острова снимал, вы там свою сумку оставили. Пришлось назад поворачивать. А я вам вот что посоветую. Вы сходите сейчас на водоразборку, да звякните по телефону в колхоз. Объясните, как и что. А вы подождете? А чего ждать? Это же рядом, шагов 300. Идите вниз по берегу, там деревянный дом да кирпичная будка. Увидите. А, вон Витька идет. Вить, телефон работает! Работает. Лучше б не работал. Она мне знаешь, каких вещей наговорила? Ну, ничего. Мы еще успеем. Хотя бы на второе отделение. Только вот товарищ корреспондент сходит в колхоз, позвонит, и мы сразу врубим на всю катушку. О, я бегом! Да вы не спешите, товарищ. Мне лично, по крайней мере, спешить некуда. Раз уж она сказала, чтоб на глаза не показывался, это значит на 3 дня, не меньше. А, да. Но я все-таки поспешу. Ты, Сережа, подожди, я мигом. Кажется, кончаются наши приключения. Эй, Сергей, да что с тобой? А Сережа стоял с опущенными руками и всем своим видом словно говорил, что же делать, если я такой никудышный, неудачливый, несчастный и бестолковый. Что случилось, Сережа? Брюки-то я забыл. Остались на скамейке. На спинке висят. И куртка. Тьфу ты, да ладно, Сергей. Ну, неужели они так тебе нужны? Куртка старая, а штаны... Велики ведь они тебе. И порваны к тому же. Разве что клеймо интересное. Да не клеймо. Там же письмо в кармане осталось. Найдет кто-нибудь, читать будет. Досадно. Ну, а в общем-то, что в нем особенного, в этом письме? Пусть читают. А еще там в кармане карточка. Мамина. Да. И больше Алексей Борисович ничего не сказал. А что скажешь? Сережа тоже молчал. Он ясно представил, как чужие любопытные пальцы выворачивают карманы, вытряхивают медики, нащупывают и разворачивают письмо, а потом достают записную книжку, шелестят листками, падает на скамейку снимок. Ведь никто же не знает, что это его, Сережина мама. Это для него мама, а для других просто незнакомая чужая женщина. И бросит ненужную карточку в траву. Товарищ капитан, я очень быстро сбегаю. Можно? А? Я бегом, но тут же недалеко. Да что случилось-то? Товарищ Иванов, чего этот парнишка расстроился? Имущество кое-какое забыли на станции. Ну, не везет как по заказу. Да пусть Смолец бегает. Это же дело-то пустяковое. Туда и обратно 3 км, не больше. За полчаса вернется. А нам теперь и подождать можно, чего уж. Подождем. Жми, Сергей. Собаку возьмешь? Нет, вы придержите ее, пожалуйста. Один я быстрее. Он прыгнул на сходню, на берег и помчался так, что трава засвистела у ног. Алексей Борисович удержал за ошейник встревоженного пса и сказал Володе. Славный парнишка, вот сегодня утром я еще не знал, что есть он на свете. А сейчас будто вместе 1000 верст прошагали. Пацаны, они народ такой, к ним привязываешься. Я прошлым летом 2 смены вожатым в лагере работал, от райкома комсомола. А потом отказался, потому что как начинают разъезжаться по домам, будто от сердца отдираешь. Алексей Борисович кивнул и отвернулся. У него болели глаза. Перед этим он смотрел вслед Сережи, а тот убегал в сторону солнца. Чтобы глаза отдохнули от блеска, Алексей Борисович стал смотреть на северный берег. Там были луга, пестрые домики, синий бор на горизонте, а перед ним кудрявый березовый лес. За тем лесом прятался лагерь, где начальником Совков Тихон Михайлович. Из леса выскочил серовато-голубой газик и запылил по дороге к мосту. Однако, Володя, нет ли у тебя бинокля? Есть про нас песни разные, сложные с любовью. Есть грустные и бодрящие, звонкие, как труба. Только нигде не сказано, как это все-таки больно. Пулю глотнув горячую, падать на барабан. Ла-ла-ла.